Над самым горизонтом вспыхнула тревожная зарница. Далекая молния не прорвалась сквозь тучи, только выхватила их из тьмы, осветила рваные края. Гром пробормотал что-то спросонья, скатился на землю и снова задремал. Какой-то нетерпеливый клочок тучи небрежно просыпал точно пригоршню зерна крупные капли. Обманутая рыба все чаще раскалывала черный плес. «Хоть бы дождь не пошел», — озабоченно проговорил Карпо, когда в туче, как в крепкой овчине, наполовину увязла молния. «Не пойдет, спокойно продадим», — уверенно заявил Василенко. «Подбрось на середину». Он затанцевал, уминая сено. Чем выше поднималась куча сена на дубке, тем меньше тревожился Василенко. Теперь он уже так распоряжался, точно это и не было кражей. Как всякий вор, он больше всего боялся начинать дело. Еще один удар, и вилы воткнулись в подпрелую землю. Карпо с силой рванул на себя последнюю охапку, но она рассыпалась. Яркий отблеск снова пробежал по синему полотнищу небес и затрепетал на трезубце вил. Расплавленный металл молнии, вырвав из темноты дальний массив леса, пролился в реку. Ослепленный Карпо отвернулся в сторону и в страхе подался назад, заморгав глазами. Перед ним, тяжело дыша, стоял Поликарп Сергеенко. Лицо его дрожало от возмущения. — Поликарп Евдокимович, это вы? — Здравствуйте! — низко поклонился Карпо, сжимая в руках вилы. В плечи его когтями вцепился страх. Потное тело, холодея, уже не чувствовало пощипывания перетертых стебельков и колючих зернышек. Из тьмы на него глядели неумолимые глаза нового прокурора. — Что? Стараешься как можешь? Не перетрудился? Каждое слово Поликарпа ложилось камнем. Василенко, как болотная крыса, зарылся в сено, а Карпо приблизился к Поликарпу и покорно склонил голову, осыпанную сухими былинками. — Все воровские курсы прошел? — едко спрашивал Поликарп. — Верно, Поликарп Евдокимович, — вздохнул молодой ворчук. — Научил меня отец, будь он неладен, со своей наукой. С детства красть учил, а теперь ничего не могу с собой поделать. Чего уж не пробовал. — Вот мы тебе поможем, — посулил Сергеенко. — Теперь моя жизнь в ваших руках. Пробормотал Карпо, надеясь на одно — разжалобить Поликарпа. В поисках спасения водоворотом закружились мысли, но с языка сорвались покорные, расслабленные слова, дрожащие, безвольные, как осенние листья. Поликарп насторожился, сперва с удивлением слушал ворчука, но потом резко прервал. «Дурачком и свечкой не прикидывайся». От клыков твоих дохлятиной смердит, как из лисьей норы. Поликарп Евдокимович, что хотите сделаю, всю душу отдам. А есть она у тебя душа, оживился Сергеенко. Любопытно хоть издали на нее взглянуть. Ком грязи у тебя вместо души? Уж какая есть, я заплачу. Дорого ли? Дорого, дорого, обрадовался Карпо и заговорил смелее. — Сколько вы не скоро в колхозе заработаете? — Ох и сукин же ты, сын! — отрезил его Поликарп. — Так ты и совесть человеческую хочешь на воровские рубли купить? — Как когда-то жилы из нас за них выматывал. — Поликарп Евдокимович, замолчи, стерва, в милиции поговоришь. Ворчука затрясло. Поняв, что этого не уговорить, он вдруг откинулся назад, косым взглядом смерил расстояние до буга и бросился с вилами на Поликарпа. Тот проворно увернулся и побежал к другому стогу. Карпо круто обернулся, чтобы встретить противника с другой стороны. Он хотел убить одним ударом. Не будет кровавых следов. Поликарп, должно быть, понял его намерение, что-то крикнул и побежал к берегу. Вот и ладно. Сам к реке бежит, обрадовался Ворчук и рванул вперед. Ешь, зараза, и пусть тебя раки едят, заорал он, догоняя Поликарпа. И в этот миг кто-то как обухом ударил его по голове. Карпо выронил вилы и закружился по лугу, однако на ногах удержался. «Дмитро Горицвит!» — резанула догадка. Но при вспышке молнии он разглядел возле Поликарпа сына его, Леонида. «Теперь конец!» У Ворчука похолодело внутри, и он мягкими кошачьими прыжками устремился искать спасение у крупьяка. Скошенные травы, как шершни, жалили ноги, семена клещами впивались в потное тело. С реки доносились человеческие голоса, впереди грозно скрещивались молнии. И все казалось Карпу чужим, враждебным на этой грозовой земле. На глухих лесных дорогах и в чащах надолго затерялся след молодого Ворчука. У хмурого лесника Шковорлыги, высоченного облома с разбойничьим выражением лица, Карпо нашел гостеприимное пристанище и работу. Впервые увидав настороженную высокую фигуру лесника, Карпо с опаской подумал: «С таким не приведи, Господи, встретиться на узкой дороге. Это фрукт». Наутро он проснулся в небольшой небеленной комнатке, забрызганной высохшими каплями смолы. В окно робко постукивали ветки черноклена, стряхивая на землю и на стекла еще тусклую матовую росу. На широких лавках штабелями высились пачки осиновой стружки. «Сколько их!» — удивился Ворчук, ощупывая тонкие сухие пластинки. За стеной кто-то спрыгнул босыми ногами на пол, смачно зевнул и крикнул дрожащим тенорком: «Эй, брашкашка ворлыги, подымайся!» Карпо тоже вскочил, подумав с усмешкой: «Брашкашка ворлыги? Лучше не придумаешь». И тут же лицо его приняло почтительное, подчеркнуто радостное выражение. На порог, пригибаясь, шагнул сам хозяин с каким-то обтесанным чурбаком в руке. Его мясистые, изрезанные складками щеки после бритья были влажными, темно-синими. На подбородке яснее выделялся давнишний рубец. «Хорошо выспался», — буркнул он, поворачиваясь всем телом по волчьи. Плотно закрыл дверь и стал посреди комнаты, широко расставив ноги, хмурые и сосредоточенные. «На что уж лучше?» «Как у родной мамы», — с преувеличенной благодарностью ответил Карпо. А Шковорлыга презрительно скривился. «К этому нелегко подъехать», — отметил Карпо, и речь его стала сдержаннее. «На работу сегодня пойдешь? Или еще того отдыхать будешь?» Того было произнесено тоном, исключающим всякую мысль об отдыхе. «Можно и сегодня». «А-а, ну смотри сюда. И того запоминай». Он положил на стол обтесанный чурбак. «Работа не тяжелая, но требует сноровки. Будешь выстругивать из осины торец. Длина 85 сантиметров, ширина 10. В работу идет дерево не менее 40 сантиметров в диаметре. Бери только верхние слои, где нет ни сучков, ни гнили. Вот тебе образец. Ну, а чтобы того не напортил, пошлю с тобой на первый случай Миколу. Платить буду сдельно, так что того старайся. Особенно теперь. Спас на носу. Предосенние и осенние праздники. Понятно?» «Понятно», — кивнул головой Ворчук, хотя при чем тут спас, не понял. Ежели тебя кто в лесу за работой увидит, говори, заготовляешь того клепку для лесничества. Слышишь? Клепку, строго повторил он. Иди поешь с ребятами и айда за дело.